Глава 9. Сломленный щит. Утреннее солнце Йотунхейма едва пробивалось сквозь свинцовые тучи, окрашивая снежную пустыню в серые тона. Мы с Тали шли вдоль замерзшего ручья уже второй час. Озеро показалось из-за скального выступа внезапно. Огромная чаша, окруженная черными утесами, покрытая толстым слоем льда. В прошлой жизни я читал отчет об экспедиции. Группа из 15 человек потеряла 7, прежде чем они поняли, как можно ранить местного хищника. Но сейчас что-то было не так. Первое, что бросилось в глаза, была кровь. Алые пятна на белом снегу, растянувшиеся от берега вглубь на добрых 30 метров. Потом я увидел тела. 4 трупа лежали в разных позах, словно сломанные куклы, разодранные диким зверем. Жуткое зрелище. Тали издала сдавленный звук, зажимая рот ладонью. Я же сфокусировался на единственном выжившем. Парень стоял в центре этой мясной лавки, окруженный золотистым куполом энергии. Темные волосы слиплись от пота, форма сталь корпуса порвана в нескольких местах. Лицо искажено концентрацией, каждая черта напряжена до предела. Золотистый барьер вокруг него покрывался трещинами с каждой секундой все больше. А источником этих трещин был монстр. Урс. Огромный медведь возвышался на задних лапах. Белая шерсть местами слиплась от крови, превратившись в бурые комья. Морда была искажена в оскале, обнажая клыки длиной с мою ладонь. Глаза горели неестественным красным светом, но в них не было ничего звериного, только чистая концентрированная ярость. Медведь бил по барьеру с методичностью кузнеца у наковальни. Каждый удар высекал золотые искры и оставлял все больше и больше трещин. Земля содрогалась с каждым ударом. Я использовал око бога знаний, чтобы проверить информацию, о которой уже догадывался. Золотистые буквы медленно возникли перед глазами. Роман Дегтярев, 24 года. Талант – живой бастион, А-ранг. Способность принимать на себя любой урон, пока воля к жизни остается непоколебимой. Текущее состояние – критическое истощение. Воля к жизни почти угасла. Чувствует вину за смерть товарищей. Память накрыла волной. Роман Дегтярев, один из будущих генералов сталь корпуса. Щит человечества, как его прозвали после инцидента с божественным прорывом. 36 часов он в одиночку удерживал армию ангелов смерти, пока эвакуировали добрую половину города. После того боя его волосы стали полностью белыми, а левая рука никогда больше не разгибалась полностью. Но в оригинальной временной линии он точно не был при смерти на второй день 9 миров. Что-то пошло не по плану. «Костя, нужно помочь!» Тали дернула меня за рукав, возвращая в реальность, ее голос дрожал от волнения. «Он же умрет!» Я молча кивнул, вытаскивая кирку из-за пояса. Времени на размышления не было. Еще несколько ударов, и барьер падет. Я рванул вперед так, что снег взметнулся фонтанами под ногами. 20 метров, 15, 10. Барьер затрещал, золотистая энергия начала осыпаться хлопьями света. Роман покачнулся, колени подогнулись. Урс поднял правую лапу для финального удара, мышцы на предплечье вздулись буграми. Между нами было метров 5, когда барьер рассыпался окончательно. Когти начали опускаться. Я ускорился как мог. Кирка встретила когти в сантиметре от головы Романа. Звук удара прокатился эхом по замерзшему озеру, металл взвизгнул от напряжения. Искры полетели во все стороны. Я с трудом сменил траекторию, навалившись всем весом. Зараза оказался сильнее, чем мне бы хотелось. Медведь взревел. Скорее от удивления, чем от боли. Кто-то осмелился остановить его удар. Он отпрыгнул назад одним движением и приземлился на все 4 лапы. Красные глаза изучали нового противника, оценивали угрозу. «Эй, Балу, не многовато агрессии для диснеевского мишки?» Я покрутил киркой, занимая позицию между медведем и упавшим Романом. Урс зарычал. Звук больше походил на рев дракона, чем на что-то медвежье. Слюна капала с клыков, оставляя дыры в снегу. Медведь атаковал. Для туши весом под половину тонны он двигался невероятно быстро. Правая лапа прошла там, где я стоял долю секунды назад, выбив фонтан снега и земли. Откатился влево, кирка полоснула по боку зверя в движении. Глубокая рана от плеча до бедра. Кровь хлынула, окрашивая белую шерсть в алый. Урс даже не дернулся. Такие раны ему вообще были нипочем. Проклятие всех, кто пытался убить этого здоровяка. В прошлой жизни группе потребовалось очень много времени и сил, чтобы совладать с этим чудовищем. Медведь развернулся быстрее, чем я ожидал. Его лапа, словно молния, оказалась передо мной и сбила меня с ног. Мир перевернулся, спина встретилась с валуном, хрустнула аж в ушах, но я тут же перекатился в сторону, как раз вовремя. Лапа с когтями вспорола камень, оставив 4 параллельные борозды. Немедля я вскочил и нырнул под горизонтальный взмах. Когти прошли над головой, срезав несколько волосков. Перекат вперед, удар киркой по задней лапе. Сухожилия порвались, медведь качнулся, но всего на мгновение. Я знал его секрет. Читал отчеты, анализировал бой. Под левой лопаткой, где белая шерсть росла против направления роста основной массы, скрывался старый шрам. Туда каждый раз била птица, чтобы украсть у него рыбу, и это было его уязвимым местом. Урс встал на задние лапы. Тень накрыла меня, медведь обрушился вниз, намереваясь раздавить массой. Я прыгнул вперед, прокатившись между массивными лапами. Земля вздрогнула от удара, снежная волна накрыла с головой. Не теряя времени, я развернулся и запрыгнул медведю на спину. Шерсть под пальцами была жесткой, как проволока, пропитанная засохшей кровью и чем-то липким. Тварь взбесилась. Начал крутиться, пытаясь сбросить непрошенного наездника. Центробежная сила пыталась оторвать меня, но я вцепился левой рукой в загривок. Правая подняла кирку. Я ударил. Острие вошло точно под левую лопатку, пробив старую рубцовую ткань. Камень леты, которым была усилена кирка, сработал мгновенно. Черные прожилки побежали от точки проникновения, распространяясь по телу медведя, как корни ядовитого дерева. Урс взревел. В этот раз звук был другим. Уже не ярость, а боль. Чистая неподдельная агония. Впервые за годы его тело почувствовало то, что забыло. Настоящую боль. Черные линии добрались до головы. Тогда я вынул кирку и ударил в затылок. Красный свет в глазах замерцал, начал угасать. Массивное тело качнулось, ноги подкосились. Наконец медведь рухнул на бок с грохотом падающего дерева. Конвульсии сотрясали тушу еще несколько секунд, потом все стихло. Я медленно поднялся, стоя на туше медведя и отряхивая остатки снега с куртки. Да уж, сражаться с Винни-Пухом в мои планы не входило. По крайней мере, пока я не разживусь парой-тройкой нормальных реликтов. Тело горело, но терпимо. «Костя!» — завопила Тали, наконец добежавшая до нас. «Это было! Ты смог убить медведя! Эту громадину!» Я спрыгнул обратно на землю, подошел к Роману. Парень сидел на снегу, уставившись на меня расширенными глазами. «Ты один убил эту тварь! Но как?» «Знание слабых мест и правильное оружие», — пожал я плечами. «По сравнению с волком, что ждет нас впереди, это так, домашний питомец». Роман попытался встать, но сил не хватило. Упал обратно на колени, уперся ладонями в снег. Плечи задрожали, по щекам потекли слезы. «Они мертвы. Вся моя группа. Я должен был защитить их, но не смог. Мой щит оказался недостаточно прочным». Голос срывался. Он не выдержал и дал волю чувствам. Я не мог его осуждать. Потерять всех товарищей, остаться один на один со смертью, осознавать собственное бессилие, любой бы дал слабину. «Как вы вообще здесь оказались?» — спросил я, присаживаясь на корточке рядом. Роман утер лицо рукавом, пытаясь собраться. «Командир, Резак отправил несколько разведгрупп искать компоненты. Мы зачистили пещеру с барсами, достали какой-то светящийся кристалл, первый компонент для цепи. Моя группа должна была просто осмотреть окрестности озера, составить карту». Голос снова дрогнул. «Медведь появился так внезапно, Андрей даже закричать не успел, голова просто исчезла. Марина попыталась отвлечь, но он разорвал ее пополам одним ударом. Я создал барьер, пытался дать остальным время убежать, но...» «Погоди», — перебил я. «Вы уже зачистили пещеру? Когда?» «Вчера вечером, заняло часа 4, не больше». 4 часа? Там же десятки призрачных барсов. В прошлый раз на это ушло 3 суток. Я сказал это больше для себя, потирая подбородок, что-то не сходилось. Роман посмотрел на меня с недоумением. «В прошлый раз? О чем ты говоришь?» «У него талант предвидения», — встрял Атали. Он порой ведет себя так, будто все это прожил». «А», — Роман кивнул, принимая объяснение без лишних вопросов. «Ну так вот, какой-то парень из группы студентов придумал тактику, сказал, что играл во все существующие ММО и знает, как правильно организовать рейд». «И что за тактика?» «Разделил всех по типам талантов. Танки с защитными способностями вперед держат линию, бойцы дальнего боя сзади, непрерывный огневой вал. Контроль по флангам не дают окружить. Саппорты в центре усиливают и лечат. Барсы просто не смогли прорвать построение. Мы их методично выкашивали, пока не добрались до кристалла в центре». Кусочки пазла сложились в моей голове с неприятным щелчком. В оригинальной временной линии группа студентов погибла в египетском искажении музея на следующий день после открытия. На утро после того, как погибла Тали. Группа из 15 человек, если мне не изменяет память. Но я закрыл египетское искажение в первую же ночь, спас Тали от смерти, получил око бога знаний. Студенты пошли в музей на следующий день, но искажения там уже не было. Тот парень выжил. Попал в 9 миров, помог сталь корпусу быстро зачистить пещеру. Из-за этого сформировали разведгруппы. Роман встретил медведя, его команда погибла, он сам едва не умер. Эффект бабочки. Одно маленькое изменение запустило цепную реакцию, изменив судьбы десятков людей. И черт знает, какие еще последствия меня ждут. Встав, я подошел к туше медведя. Достал цепочку, приложил четвертое звено к еще теплому телу. Руны засветились, впитывая эссенцию сухожилий медведя. Металл окрасился в темно-коричневый цвет, похожий на запекшуюся кровь. Следом мое внимание привлекло движение. У самой проруби дернулась рыба. Ледяная щука размером с мою руку билась в предсмертной агонии, пытаясь добраться до воды. Мишка все же успел порыбачить, и очень кстати. Я направился к рыбе, но едва сделал три шага, как тень накрыла поляну. Грозовой орел спикировал с неба. Размах крыльев 3 метра, перья искрились статическим электричеством. Глаза светились белым, как у слепца, но птица видела все. Когти молниеносно схватили щуку, после чего, мощно взмахнув крыльями, начал набирать высоту. Без урсы рыба для него это было просто добычей. План рушился. Без щуки не будет дыхания рыбы, без орла не получить слюну птицы. Не раздумывая, я рванул к Тали и сдернул статуэтку Тота с ее пояса. «Эй, это мой!» «Используй талант!» — рявкнул я, швыряя статуэтку вверх изо всех сил. Тали среагировала инстинктивно. Статуэтка начала расти прямо в полете. 30 сантиметров превратились в 1 метр за долю секунды. За пару секунд он уже принял свой привычный облик. Каменный бог с головой ибиса полностью сформировался в воздухе, раскинув руки в попытке схватить что угодно. Массивная каменная ладонь сомкнулась на хвосте орла в последний возможный момент. Птица взвизгнула, забила крыльями, разряды молнии ударили по каменному телу, высекая искры и откалывая мелкие кусочки, но хватка не ослабла. А потом подействовала бессердечная гравитация. 4-метровая каменная статуя вместе с птицей, которую она крепко держала за хвост, рухнула вниз. Тот приземлился в позу лотоса с грохотом небольшого землетрясения. Орел все еще бился в его хватке, щука дергалась в когтях орла. Вся эта конструкция выглядела как сюрреалистическая скульптура безумного художника. «Это самое странное зрелище в моей жизни», — прокомментировал Роман, глядя на все происходящее. Я подбежал к Тоту и приложил 5-е звено цепочки к бьющейся щуке, стараясь не попасть под удар крыла орла. Дыхание рыбы потекло в металл, окрашивая его в бледно-голубой цвет. Затем коснулся 6-м звеном клюва птицы, уворачиваясь от попытки клюнуть. Слюна птицы придала металлу перламутровый отлив. «Можешь отпустить», — сказал я Тали. Тот по ее мысленному приказу разжал пальцы. Орел взмыл вверх с негодующим криком, унося полумертвую щуку. Улетел к горам и больше не оглядывался. Конструкт уменьшился обратно до статуэтки. Тали подняла ее, стряхивая перья. «В следующий раз хотя бы предупреди, а то я чуть не получила сердечный приступ». Не было времени на вежливые просьбы. Я медленно поднес цепочку к лицу. 6 звеньев пульсировали разными оттенками света, привыкая друг к другу, и вот, мгновение спустя, яркая вспышка заставила нас троих зажмуриться. Когда свет угас, цепь в моих руках полностью изменилась. Тонкая, как шелковая нить, легкая, как перо, но я чувствовал ее прочность. По металлу пробегали голубые молнии, Воздух вокруг потрескивал от статического напряжения. Око показало мне характеристики. Реплика Глейпнира, артефакт Б-ранга, способна временно сковать любое существо вне зависимости от силы и талантов. Готово. Я спрятал цепь под куртку. Посмотрел на Романа, он все еще сидел на снегу, глядя на тела товарищей. В глазах читалась пустота человека, потерявшего себя. Я немного подумал и подошел к нему, протягивая руку. «Хочешь силы?» Роман медленно поднял взгляд. «Что?» «Силы. Настоящие, чтобы защищать людей. Чтобы такое больше никогда не повторилось. Я покажу тебе, где ее найти. Дам цель, ради которой стоит стать сильнее». «Но я не смог их спасти». «Прошлое не изменить, но будущее в твоих руках. Ты можешь сидеть тут и оплакивать мертвых, пока сам не закоченеешь от холода, или же больше не допустить подобного. Люди будут умирать вне зависимости от того, сражаешься ты или нет, но твои действия могут спасти некоторых из них». «Жестко?» «Да. Но Роману нужен был пинок, а не сочувствие». Он смотрел на мою протянутую руку долгие секунды, потом перевел взгляд на друзей и обратно на руку, после чего, наконец, схватился и поднялся на ноги. «Я должен их похоронить». «Искажение схлопнется, когда закончится сценарий. Все здесь исчезнет, включая тела. Единственный способ почтить их память — это выжить и стать сильнее. Стать тем, кем они хотели бы тебя видеть». Роман стиснул челюсти так, что заиграли желваки, но кивнул. «Веди». Мы двинулись на север. Путь занял около часа. Роман шел молча, погруженный в мрачные мысли. Тали пыталась его разговорить пару раз, но быстро поняла, что лучше оставить парня в покое. Горе должно улечься. Наконец мы вышли на огромное плато. Километр в диаметре, окруженное отвесными скалами со всех сторон. Природная арена, покрытая толстым слоем снега. И в самом центре этой арены лежало чудовище. Даже в лежачем положении волк был размером с трехэтажное здание. Черная шерсть поглощала свет, создавая оптическую иллюзию, будто в реальности образовалась дыра. Морда длиной с автобус покоилась на массивных лапах. Клыки, способные запросто перекусить десяток людей, торчали из закрытой пасти. Когти на лапах могли бы вспороть танковую броню, как консервную банку. Массивные цепи толщиной с канализационную трубу опутывали спящее тело. Древние руны на металле едва светились, трудом сдерживая чудовище даже во сне. Это были временные оковы, созданные сценарием искажения. Через 4 дня они растают. Фенрир проснется и устроит местный вариант конца света. «Мать моя женщина!» — выдохнул Роман. «Это же...» «Фенрир», — подтвердил я. Волк из скандинавских мифов, сын Локи, вестник Рагнарёка и далее по списку. «Он огромный!» — Тали попятилась. «Костя, он же сожрет нас одним укусом!» «Не сожрет. Он спит магическим сном и не проснется раньше времени сам». Я достал реплику Глейпнира. Тонкая цепь выглядела смехотворно на фоне исполинского волка. Как пытаться связать слона зубной нитью? Конечно, можно было бы сковать его во сне, но тогда я не смогу использовать дыру в сценарии, и от моего похода не будет смысла. Так что именно для этого я достал рог хранителя снов. «План такой», — начал я, глядя на свою группу. «Разбужу его осколком рога, накину цепь, потом снова усыплю. Вся операция займет 1-2 минуты. Но будьте готовы. Если он хоть немного дернется, его надо будет отвлечь. Удержать на месте, пока я не доделаю свое дело». «Подожди!» — Тали схватила меня за локоть. «Зачем будить? Давай просто скуем его спящим и свалим!» «Потому что реплика — это не настоящий Глейпнир. Она слишком слабая для полноценного сдерживания. Максимум 5 минут продержит такую махину. Так что через 7 дней он все равно встанет, нашкодит здесь, а потом придет и в наш мир. Нам надо усыпить его, пока не придет он». «Кто он?» — нахмурился Роман. «Тот, кто убьет Фенрира». «Так-так-так...» Голос раздался у нас за спинами, низкий, уверенный, с издевательскими нотками. Я медленно обернулся. Аристарх Крестов стоял в 20 метрах, ухмыляясь, как кот, загнавший мышь в угол. За его спиной маячила группа из 10 человек. Все вооруженные, все с жадным блеском в глазах. «Какая неожиданная встреча!» — продолжил Аристарх, делая шаг вперед. Норна не соврала. Ты действительно знаешь больше остальных. И эта информация про реплику, про осколок рога... Мне очень, очень понравилось то, что я услышал. Его улыбка стала шире, обнажая зубы. А теперь будь умницей и отдай мне цепь с осколком. И тогда я, так и быть, позволю вам уйти живыми.